Из тени бессознательного состояния Кристалин вывели голоса. Боль осталась, но ее можно было терпеть. Девушка не стала открывать глаза, хотя любопытство так и подталкивало узнать, где она находится и кто с ней рядом. Вместо этого она постаралась повнимательнее прислушаться к разговору. «Не все так просто, Дэрион», — вздохнул обладатель глубокого низкого голоса, и у Кристалин сразу появилось ощущение, что он устал повторять одно и то же. Кажется, именно он называл ее воровкой. «Я, может, и смогу открыть портал в крепости Хаула, но это отнимет слишком много сил, да и не останется без внимания ледяного колдуна. Тогда можешь не сомневаться, он выставит такую преграду, что мы вряд ли к нему подберемся». «Да плевать я на все это хотел. Теперь в моих руках ледяной клинок, и пусть этот колдун знает о том, что я близко. Пусть трясется от страха, предчувствуя скорую смерть». «Хорошо, пусть будет так. Завтра утром я попытаюсь открыть портал», — неожиданно легко согласился незнакомец, но тут же сказал с нескрываемым презрением. «А воровка-то очнулась. Оставляю вас наедине. Сдается мне, вам есть о чем поговорить. Хотя, будь я на твоем месте, разговор бы вышел очень коротким и кровавым». Раздались мягкие шаги и скрип закрывшейся двери. «Он опять прав», — устало усмехнулся воин. «Ты снова притворяешься». Крис не стала отнекиваться, просто открыла глаза и посмотрела в лицо склонившегося к ней мужчины. «Да», — тихо проговорила девушка, — «я не хотела, то есть я хотела понять, где я и кто рядом со мной перед тем, как...» «Тебя хорошо обучили, Крис, я бы тоже так сделал». Болезненно кольнуло сердце, когда девушка почувствовала горечь в словах славного героя. Нужно было что-то сказать, как-то объясниться, что-то придумать, но слова упорно застревали в горле и никак не срывались с губ. «Прости», — только и смогла произнести бывшая адептка. Дэрион внимательно посмотрел на девушку и покачал головой. «Нет». Услышав такой спокойный, но однозначный ответ, Кристалин готова была разрыдаться. Только теперь она призналась себе, что хотела вернуться не только потому, что ей нужна была защита и помощь этого человека, но и для того, чтобы попросить у него прощения. Она так рассчитывала услышать, какая же она была дура. «Где мы, чтобы не разрыдаться?» — спросила девушка. «Нас опять спас и приютил Эльдоган в своей крепости, из которой ты сбежала, прихватив мой меч», — не упустил возможности напомнить ей о совершенном, — проговорил Дэрион. «Так что дорогу ты знаешь. Как только почувствуешь себя лучше, можешь покинуть Черную крепость. Только не советую делать этого тайком. Эльф был очень зол, когда ты сбежала, и много колдовал. Теперь его стражи не только никого не впускают в крепость, теперь они еще и никого из нее не выпускают, без прямого приказа Эльдогана. Так что, когда соберешься уходить, попроси его тебя выпустить». Мужчина встал, намереваясь уйти. «Мне некуда идти», — глухо отозвалась Кристалин, избегая смотреть воину в глаза. Она перевела взгляд на пылающий камин. На массивной полке рядом с ним лежали ее ноэры. Оружие сразу напомнило о том, что она больше никогда не сможет вернуться в храм. Эта мысль причиняла боль, и Крис решила, что Дэрион должен знать. Может быть, он сможет понять? «Я не подчинилась воле храма, и теперь долг каждого ассасина меня прикончить. Уж лучше я с тобой в ледяную крепость». «Хочешь попробовать еще раз?» — не глядя на нее, спросил воин. «Больше я не предоставлю такого шанса, Крис. Этот клинок важен для меня, он единственное, что имеет смысл». «Так он у тебя?» — глаза девушки широко распахнулись, она не смогла сдержать облегченного вздоха. «Я боялась, что все было напрасно, что я лишила тебя возможности...» «Ты предала меня», — отстраненно произнес воин. «Ты украла то, что мне было дороже жизни. Так ты отплатила мне и Эльдогану за помощь». «Я...» — девушка попыталась подобрать слова, но ничего не приходило в голову. Врать Дэриону она больше не хотела никогда. «Это было моим испытанием, понимаешь? Я должна была принести в храм судьбы твой меч. Тогда бы мне позволили стать ассасином. Ты понимаешь, что я всю жизнь стремилась к этому? Понимаешь, что храм, наставники, стражи и ассасины — это все, что имело для меня смысл? Ты не можешь себе этого даже представить, но я жила для того, чтобы служить храму. Я хотела этого не меньше, чем ты хочешь отомстить. Загнанная в угол мышь будет яростно сопротивляться. Крис знала это и теперь чувствовала себя именно такой, загнанной в угол. Жила, хотела, — мужчина посмотрел на девушку. От внимательного взгляда не укрылся вспыхнувший на щеках кристаллин румянец. Заметил он и блеск в уголках глаз. Не составило особого труда догадаться, что она едва сдерживает слезы. Дэрион отвел взгляд и отвернулся. Как и любой мужчина, он не выносил женских слез и совершенно терялся, когда становился причиной этого абсурдного поведения. Воин не был зол на нее. По правде сказать, он был даже рад, что девушка опять рядом. Так, по крайней мере, можно присматривать, чтобы эта дуреха не натворила опять какой-нибудь беды. «Спасибо, что спас меня», — смогла проговорить девушка. «Тебя спас не я, а Эльдоган, как и в первый раз, так и во второй». О том, что маг отрицает свою причастность ко второму спасению, Дэрион не стал упоминать. «Так что оставь свои благодарности для него, хотя я очень сомневаюсь, что они ему нужны». «Ты позволишь мне остаться? Я смогу помочь тебе, я...» Она хотела рассказать, что неплохо умеет управляться с оружием, обучена тактикам и стратегиям, но внезапно поняла, что для него это все не имеет значения. Он не простит ее. Наверное, никогда. «Посмотрим», — коротко бросил Дэрион и вышел из комнаты, лишив ее возможности продолжить пылкую речь. Кристаллин осталась одна, полностью предоставленная своим невеселым мыслям. Итак, она выбрала свою судьбу, предав храм, отринув все, что казалось привычным, ради свободы. Теперь не было дороги назад, только вперед, но она не жалела об этом. Вопреки всем опасениям, Дэрион не оттолкнул ее, не убил сразу на месте и даже обещал подумать о совместном путешествии. Иного пути загладить перед ним свою вину девушка просто не смогла придумать. И он, кажется, это понял, раз не отмел такую возможность сразу же. Да, ей придется потрудиться, чтобы вернуть расположение этого неразговорчивого и отстраненного человека, но у нее хотя бы будет шанс, и она постарается его не упустить. Она больше никогда не причинит ему боли и убьет любого, кто попытается это сделать. Потому что, встретив взгляд холодных глаз Дэриона, она почувствовала, как ее бросило в жар, как затрепетало сердце, как покрылась испаренной спина и вспотели ладони. Она решила не врать ему, но и себя обманывать больше не имело смысла. Она влюбилась в него, и теперь все остальное уже не имело значения. Ни храм, ни ассасины, ни наставники. Все померкло и исчезло, словно в густой дымке тумана. Постепенно мысли потеряли четкость, и девушка не заметила, как задремала. Очнулась она от тихого скрипа и едва различимых шагов. Так могла бы ступать дикая кошка, подкрадываясь к своей жертве. За окном простиралась ночь, камин погас, и разглядеть, кто проник к ней в комнату, Кристаллин не могла. Девушка подобралась, потянулась за спину в надежде ощутить в ладонях верные Ноэры, но тут же с сожалением вспомнила, что они лежат возле камина. «Кто здесь? Дэрион?» Тишину нарушил тихий смешок. «Нет, не Дэрион». С пальцев пришельца соскользнули искры и устремились к камину. Поленья мгновенно занялись огнем. В комнате находился мужчина в черной мантии, который держал в руках обычный деревянный посох. В миндалевидных глазах незнакомца отражался огонь. Тонкие черты лица исказила презрительная ухмылка. «Кто вы?» — опешила Кристаллин. «Кто я? Хранитель этой крепости?» — хмыкнул он. «Но вот другой вопрос. Кто ты?» «Чего он от нее хочет услышать? Ведь и сам прекрасно знает, кто она». «Мне кажется, вы и так знаете, кто я», — ответила она, медленно поднимаясь с постели. «Кто знает, зачем он здесь? Может, пришел убить? С темного мага и не такое станется. Надо как можно скорее добраться до Ноэров. Воровка». Возразить что-то на это утверждение Кристаллин не посмела, тем более, что она была обязана жизнью этому темному магу, по утверждению Дериона. А потому девушка лишь опустила глаза и тихо произнесла. «Да, я украла ледяной клинок. Вот только я не понимаю, вам-то какое дело?» «Большое», — произнес эльф обманчиво спокойным голосом. «Не люблю, когда кто-то путается под ногами и вмешивается в мои планы. Если меч снова исчезнет, то я найду тебя, и ты пожалеешь. Сильно пожалеешь». «Я не собиралась». Кристаллин попыталась объяснить, что больше не служит храму, но всего лишь один презрительный взгляд заставил все слова застрять в горле. «Надо было отобрать твою жизнь еще тогда, когда ты появилась в этой крепости, раненая и умирающая. Сейчас бы не пришлось следить за каждым твоим шагом», — с легкой досадой сказал маг и вышел из комнаты.